Почему? Почему дугами выгибаются японские острова и Индонезия, Малые Антильские и Гималайские горы? Поместив ножку циркуля в район Турфанской впадины, я обнаружил, что вершины Гималайских гор выстраиваются, как по команде, вдоль линии окружности, проведенной из этой точки. То же самое происходит и с юго-восточным побережьем Аравии. Им управляет центр, расположенный в Малой Азии в районе озера Туз, а центр в районе Оманского полуострова определяет и течение реки Иордан, и линию восточного побережья Средиземного моря. Весь контур острова Мадагаскар описывается линиями окружностей, проведенных из пяти подобных центров. Один центр обеспечивает поворот среднего течения Иртыша, Аби и Сибирских Увалов. Равноудаленными от подобных центров оказывались и залежи полезных ископаемых. Места зарождений вихрей, ураганов, морских течений, тропических ливней, гроз и наводнений тоже связаны с этими центрами. И даже явление НЛО, полтергейста, Бермудского треугольника были связаны с этими центрами и линиями их действия, разломами, по которым иногда текут реки, выстраиваются озера, как и аварии на подводных лодках и Чернобыльской АЭС. На планах крупных городов равноудаленными от подобных же, но менее мощных центров оказывались и дома, где живут больные раком, ишемией. 110 лет тысячи лучших профессоров ломают голову над тем, каким образом чума 1878 года поразила не только далекую неведомую доселе Ветлянку, но и другие астраханские станицы. В том числе практически одновременно Селитренную и Старицкое, расположенные 81,2 километра от Ветлянки и 154 километрах друг от друга по прямой. Мне же для ответа на этот вопрос потребовалось несколько взмахов циркуля. Частные задачи решаются легко и просто, когда решены общие, космические. А задачка-то получается действительно космическая. В сумасшедшем феврале 1990 года я открыл ни много ни мало как новое свойство материи, систему гравитационных электромагнитных полюсов, сокращенно ГЭМ, сумел объединить разрозненные достижения разных наук и на основе этого сделать невидимый мир видимым. По результатам заболеваний и эпидемии стало возможным отслеживать проявление действия не только солнечных, но и подземных сил. Читаем в журнале. Группа австралийских, английских и американских астрономов проанализировала данные о расположении галактик на срезе Вселенной длиной 7 миллиардов световых лет. То, что они расположены неравномерно, известно давно. Но теперь выяснилось, что эта неравномерность имеет свою упорядоченность. Галактики расположены слоями, отдаленными друг от друга на 420 миллионов световых лет. Многие астрономы считают, что теория Большого Взрыва и образования вслед за ним галактик вряд ли объяснит возникновение таких слоистых структур. Правильно, я думаю, считает. Куда лучше этот феномен объясняет представление о гравитационных электромагнитных полюсах. Ну, а если судить о проявлении таких полюсов в пунктах чумных и холерных эпидемий, то и расстояния между слоями Вселенной будут, вероятно, и в 390, и 530 световых лет. Цифры эти, сокращенные на 10, соответствует и цифрам кризисных возрастов человека.